Его десятитомный труд «История Греции» 1846-1856, российские энциклопедические словари XIX начала XX века называют классическим. А о самом ученом, в числе прочего, пишут примечательно. Был далек цеховой учености и внес много свежих мыслей. Десятку. Грот вслед за Ньютоном сокращал и ужимал классическую древнегреческую историю. Он считал, что реальная история древней Эллады начинается лишь с первой Олимпиады, то есть с 776 года до Рождества Христова. Все, что якобы было прежде, по мнению Грота, не более чем баснословие эллинское. Основываясь на его работе, другие историки в то же время пошли дальше и злонамеренно отрицали реальность Гомера. Постепенно это направление погружалось в забвение. В энциклопедическом словаре Павленкова 1913 года о Гроте уже упоминается почти исключительно как о политике, он был членом парламента, а о его научных трудах лишь коротенькая фраза. Я чисто случайно наткнулся на это имя и поднял источники XIX века. Подозреваю, таких забытых авторов, отвергавших длинную хронологию, было гораздо больше. И тем не менее, в начале уже 20-го столетия немецкий ученый Роберт Балдауф принял эстафету, считая как древнюю, так и раннесредневековую историю фальсификацией эпохи Возрождения, вслед за своим земляком и коллегой Момзеном, столкнувшимся с серьезнейшими проблемами при написании древнеримской истории. Страница 18. В 20-е годы нашего столетия академик Николай Александрович Морозов выпустил многотомный труд «История человеческой культуры в естественно-научном освещении», более известный под кратким названием «Христос». В конце 60-х математик профессор Постников составил трехтомное изложение работ Морозова, и уже на основе труда Постникова группа Фоменко начала свою деятельность. Иными словами, нет и никогда не было внезапно вынырнувшего, как чертик из коробочки, Фоменко с Приснами. Была систематическая работа, продолжавшаяся 450 лет. Отчего же весь критический огонь сосредоточен на Фоменко? Да по простейшей причине. Фоменко легко бить, чрезвычайно легко, легче легкого. Во-первых, он допускает массу ляпов, которые легко усмотреть даже человеку, не имеющему диплома историка. Во-вторых, его «гипотеза» в кавычках Всемирной русско-монгольской империи, распространявшейся в Средневековье чуть ли не до Антарктиды, не просто уязвима, архиуязвима, не выдерживает более-менее вдумчивого анализа. А посему бедолага и стал официальным мальчиком для битья. Есть другие, с которыми это проделать крайне трудно. Например, практически невозможно серьезно, логично, последовательно опровергнуть идеи и выводы, содержащиеся в книгах проекта «Хронотрон» Валянский, Калюжный, Жабинский, Кеслер. А посему, всласть наплясавшись на бренных останках Фоменко, критики скороговоркой зачисляют всех прочих своих противников в категорию «и другие». Меж тем повторяю, очень трудно, практически невозможно, не то что разбить, а хотя бы зацепить работы группы Валянского, равно как и большую часть наследия Морозова. Лично меня в свое время именно книги Валянского убедили. Повторяю по буквам «убедили». Я не склонен ничего принимать на веру, пленяться гипотезами только с того, что они завлекательны. Предпочитаю, чтобы меня убедили. Так вот, Валянский, Морозов, Великовский и многие другие убеждают. И даже деятельность Фоменко нельзя категорически сбрасывать со счетов. Страница 19. Кроме обреченной на легчайшее сокрушение версии о русско-монгольской Всемирной империи в его книгах, тем не менее отыщется масса любопытнейших фактов, которые просто-напросто не имеют объяснения в рамках традиционной хронологии и смысл обретает лишь с точки зрения хронологии новой, критической. И совсем недавно омский математик Гуц нашел просто-таки гениальную формулу, способную снять многие вопросы и сгладить многие шероховатости. Многовариантность истории. Эта формула весьма гармонично объединяет многое. Слегка развив работу омского математика, я уже самостоятельно сформулировал парочку довольно простых утверждений. Ну, например, чем глубже мы отступаем в прошлое, тем вариантнее становится история.